Дорогие друзья, я очень рад, что могу быть в вашем общении. И даже тем, что я должен был на сегодня оставить лагерь. У нас в Харьковской области сейчас лагерь идет. Ну, так меня Павел Кригин заменил, отпустил сегодня, он там за старшего остался. Но я не хотел отказать, приехать в вашу область. Ну, конечно, знаете, как у нас в человеческой памяти все это происходит, как вот... Или давно не был, потом приехал, или только планируешь ехать, и сразу вспоминается все, что связано с той местностью или с теми друзьями. Так и у меня тоже было. Вот уже собрался ехать, ну и вспоминаю. Ну, когда-то я здесь чаще бывал, потому что мы в одном объединении были. Сейчас хоть вроде недалеко живем, Харьков – это соседняя область, но объединение другое, уже общение у нас, вот, другой круг друзей проходит. А когда-то я был в этом объединении, и вспомнился мне один лагерь в Донецкой области, детский лагерь. Тогда это только развивалось, может быть, первые лагеря только проходили, такие вот, ну, широкого плана. Я сейчас не припоминаю, в каком году, может быть, Александр Васильевич уточнит. Может быть, это был 87-й год, а может быть, 86-й. Значит, 86-й. Потому что ты тогда сидел, поэтому я... Значит, 6-й. Может быть, в общем, или 86-й, или 87-й. Помню, что братья из Донецкой области попросили, у нас уже в Ростовской области прошел лагерь, попросили приехать помочь. И лагерь был недалеко от Горловки. И припоминается мне такой случай. Слышу крик. Тоже в лесу так был лагерь. Смотрю, девочка маленькая бежит, а ос отбивается, за ней рой ос. Но я бежал в этот рой, схватил девочку на руки, прижал к себе и выбежал с этого, значит, роя, убежал от ос этих. Я так держу ее на руках, она на моих руках наливается, и делается круглый такой полупрозрачный шар. Ни глаз, ни носа не видно. И что делать, я не знаю. Даже если срочно повезти в больницу, дождь прошел, а туда, ну, грязь, машины не пройдут. Осталось нам только молиться. Трудно представить, что будет. Я никогда такого не видел. Это была Лена Круговых. Я, правда, не знаю, она сейчас здесь или нет. Ладно, не надо вставать. Ну, вот это событие мне вспомнилось, связано с Донецкой областью. Тоже лагерь. Вот, и так. Чем закончилось, сразу мы молиться стали, весь лагерь тоже. Ну, переживания большие были. Ну, потом кому-то на ум пришло, правильно или это неправильно, намочить тряпку в уксус и смазать ее хоть уксусом. Ну, наверное, пару часов прошло. Правильно, да? Пару часов прошло, и все, она приняла свою форму. Но сегодня я ехал, знал, что не в детский лагерь. И у меня были переживания. Знаете, какие? Ну, с детьми я тоже люблю общаться. Особенно вот бывает вечер у костра, где любят дети... Что-нибудь интересненькое расскажите. Вот порассказываем их там о переживаниях каких-нибудь там вот, ну, в жизни христианской. И об узниках, и о семьях узников. Они слушают с удовольствием. Но сегодня я знал, что здесь будут люди, которые уже знают, что такое жизнь. И вот пели сестры группы «С такой любовью, как мать». Этот псалом могли бы петь и молодежь, но не понимать, что поют. А те, которые уже прошли многое, многодетные, знают, что такое скорби, знают, что такое слезы, знают, что такое бессонные ночи. Не только от того, что дети спать не дают, потому что маленькие. Вообще, за бессонные ночи сказал, и припою одну мысль такую, тогда отвлекусь. Я всегда очень крепко спал. И меня разбудить на работу, это много усилий стоило. И маме, когда еще был не женатый, потом жене. И никогда не думал, что вдруг у меня такие моменты будут, когда я ночь заснуть не смогу. И только когда дети стали взрослыми, тогда я понял, что это возможно. Когда маленькие были дети, маме не давали спать, а когда большие, и папе. Ну так бывает, когда переживания, уже подростки, уже должны определяться в жизни, а видишь перекосы какие-то. И вот здесь собрались те, которые знают все это. Что им сказать? Вот об этом мои переживания были. Понимаю, что вам не просто было собраться здесь. Нужно было кому-то нянек найти. Да и вообще матери оторваться из дома. Хотя и хочется оторваться от обычной суеты хотя бы раз в год или два раза в год. Хочется, но это все нелегко бывает. Это бывает дорого все обходится. И все-таки оторвались, оставили, приехали на это общение. Рассуждал, молился. Что говорить? Понимаю, что за те минуты, которые предоставлены мне говорить, несу ответственность и перед Богом, потому что это служение Богу, и перед вами, потому что ваше время занимаю. И так легло мне на сердце, так вот утвердился в том, чтобы говорить на такую тему, которая на первый взгляд кажется вроде бы, ну и мало общего с родительским общением. Но мне видится, имеет это отношение. И поэтому, когда брат Славик спросил, а что у тебя за тема, можно ли слушать поварам? Можно. Эту тему всем можно слушать. И тем не менее, я нашел нужным говорить это на родительском общении. В основании проповеди своей я прочитаю второе послание к Тимофею. Первая глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Я не знаю, как по наследству вера передается. Но эта вера, живая вера во Христа Иисуса, была в бабке, была в матери, и теперь она в Тимофее. Значит, передается. В общем-то, я не об этом, вот как это происходит, как передается вера. Не это моя тема. У меня тема вера. Мы с вами, родители, ну, я иногда говорю, что мне Бог не дал быть многодетным, хотя хотел я быть многодетным. У нас 8 детей и больше не будет. И нам Бог дал, я имею в виду нам, всем нам, кто мы родители являемся, детей на время. И мы должны это четко понимать и четко представлять. Ну, у кого дети маленькие, те еще это только теоретически могут представить. А у кого дети уже есть взрослые, те уже, наверное, и практически это пережили. Дети даны на время. А потом они уходят на самостоятельную жизнь. И даны они, чтобы мы их привели к Богу. Чтобы они были в небе. Мне очень понравилось. Это у вас название лагеря, что ли, небо? Мне очень нравится эта тема о небе. Я думаю, верующим, наверное, всем нравится. И даже хочу пример такой рассказать. Ну, я раньше жил, я уже сказал, в Ростовской области. Ну, многие знают, в шахтах жил. И когда-то пресвитером в шахтинской церкви был Батурин Николай Георгиевич. Он очень мало был дома, поэтому там были другие пресвитера. Но он всегда оставался пресвитером шахтинской церкви. Его в шахтах и рукополагали. Это шел вечность тоже в шахтах. Всегда он был пресвитером шахтинской церкви. Ну, кроме того, что был там член Совета Церквей, секретарь Совета Церквей. И вот он рассказывал уже в последние дни своей жизни, потому что до этого его даже родные дети не помнили отца. И только предпоследний год своей жизни он пожил дома, и мы с ним могли общаться. Я жил недалеко от их дома, и мы часто вечерами приходили, потому что он был под надзором предпоследний год своей жизни. И после 6 вечера каждый день всегда был дома. И поэтому мы часто приходили пообщаться. И вот он рассказывает, говорит, когда меня судили первый раз, ему тогда было 20 лет. Он был руководителем молодежи Красноярской церкви. Его арестовали, это в 48-м году, еще при Сталине, и осудили. Когда уже осудят человека, то тогда выдается обвинительное заключение. То есть это кратко сформулирована суть его вины. И вот его первый раз, когда судили, и обвинительное заключение было такое. За то, что не поет советских песен, и не смотрит советского кино, и не участвует в общественно-политической жизни, но, напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Вот его обвинение было. Когда он попал уже в зону политическую в Воркуте, там было 9 братьев, он был 10-й. Он говорит, для меня это была библейская школа. Для меня это было, говорит, ну, и школа жизни, и школа служения. 10 братьев, а он самый молодой. Там были братья уже умудренные опытом, служители были. И они, говорит, всегда, ну, вечером собирались нелегально где-нибудь между бараками пообщаться, помолиться, порассуждать. И братья так хлопают его по плечу, говорят: Коленька, да твой срок на одной ноге можно простоять. Ну, в смысле, что маленький срок. Ему за то, что поет о небе, дали 10 лет. А у братьев были по 25 лет сроки. И поэтому они говорят: да твой срок на одной ноге можно простоять. Вот ему за то, что поет о небе, первый срок был 10 лет. А вообще за свою жизнь он отбыл 24 года в неволе. И уже в конце своей жизни говорил: за то, что пою о небе, за это стоило сидеть. За это стоит умереть. Цель достойная. Пою о небе. Дорогие друзья, родители, как бы хотелось нам не отвлекаться от этой цели. Всегда, чтобы перед нашим духовным взором была цель неба. Тогда лучше получится детей направить и воспитывать их, и вложить в сердца их любовь ко Христу, любовь к небу, если у нас так будет. Итак, тема моя о вере. Та вера, которая в матери, я уверен, что она и в тебе. Нет, это не значит, что не идет речь об отце. Здесь конкретно Тимофей, а у него, по-видимому, отец не был христианином, а была христианка мать, и поэтому Павел и видел это, что та живая вера материнская, она передалась сыну. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Кто записывает это место, тоже запишите, потому что здесь я сказал бы так. Первое место, которое я прочитал из второго послания к Тимофею, оно как бы связывает с нашим общением родительским. А вообще основное место, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Я несколько слов скажу о благодати. Здесь благодатью вы спасены. Несколько слов, потому что это не является темой моей проповеди. О вере, вот о ней в основном буду говорить. А потом не от дел. На это я подчеркиваю. Говоря о вере, буду останавливаться и на этом слове, чтобы подчеркнуть это. То есть, ну, вопросы такие хочется рассмотреть. Первый. Почему именно вера имеет решающее значение в деле нашего спасения? Ничто не другое, только вера. Почему так конкретно, категорически сказано, не от дел? Потом такого вопроса хочу коснуться. Как иметь эту веру, или по-другому ее назвать, уверенность в спасении, если в моей жизни не все хорошо бывает? Ну, я признаюсь вам, это не исповедание, а признание, что у меня бывает раздражение. А за небо сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Вы верите этому слову? Как при такой постановке вопроса мне быть уверенным? А если я не уверен, что я буду в небе, разве это вера? Как я помню, остановлюсь, даже пример приведу этот. Как-то я еще жил в Ростовской области. Поехали мы на север Ростовской области на Благовестие. Там есть такая станица Вешенская, родина Шолохова. Мы туда приехали, там в основном казачество, они сильно православные. Ну, мы зашли, а это, знаете, я сейчас трудно мне припомнить, какой год, но помню, что это первая или вторая большая партия Евангелия, которую мы получили, что могли уже раздавать желающим Евангелия. Это вот первые случаи такие, первая большая партия, которую мы такую большую получили. Ну, зашел я к директору Дома культуры, мы сначала проехали, договорились, где будем проводить благовестие, а потом уже через какое-то время с группой благовестия поехали. Объяснил директору Дома культуры женщина, а громадный-громадный Дом культуры, наверное, мест на 500. Ну, я объяснил, кто мы, с какой целью приехали, и просим, вы можете, мы будем Евангелие людям бесплатно раздавать, и просим вас, предоставьте нам зал провести евангелизационный вечер, чтобы объяснить людям о Боге, рассказать, что такое Евангелие, и подарим людям Евангелие. Она для такого благого дела бесплатно даю вам Дом культуры. Пожалуйста, сколько надо. Мы написали, у нас заготовлены были уже объявления, развесили объявления, потом даже получилось и в газету дать объявление. Приезжаем в назначенный день, мы только подъезжаем, на трех машинах мы приехали с прицепами, потому что мы на долгое время ехали в эту поездку. А на порожках Дома культуры ожидает священник во всем своем облачении и дьячок. Ну, сразу мы поняли, что будет какое-то противостояние. Ну, остановившись, помолились в машине. Потом вышли, стали заносить аппаратуру. Там у нас и усилитель был, и музыкальный инструмент, небольшой оркестр. И мы прошли, он нас не остановил, не затронул. Священник, свободно прошли. Потом последняя сестричка заходила, он ее остановил и говорит: кто у вас здесь старше, попроси, пусть он выйдет. Может быть, он не хотел при всех разговор, а может быть, сразу не осмелился, не знаю. Священник так чуть-чуть постарше меня был. Мне, может быть, тогда 32-33 года было, ему, может, 35. Но она пошла, мне сказала, я выхожу, а он уже так психологически настроился, как стал на меня кричать, я не успел еще подойти к нему. Ну, я сейчас все слова не помню, там вот вы только ездите здесь, зачем вы сюда приехали, ну и кричит. Я подождал с минутку, пока он чуть-чуть там пыл у него этот прошел. И потом появилось окошечко, чтобы мне в диалог вступить. Я потом говорю, так сознательно, очень спокойным тоном говорю, чтобы и он успокоился. Говорю, что я согласен с вами поговорить, только не с этого надо начинать. Давайте вначале познакомимся. Меня зовут Павел, как вас зовут? Вот этот раз чуть приостановился на повышенном тоне, но уже более спокойно. Говорит, отец Василий. Я говорю, ну для меня вы не отец, Василием буду называть. Пожалуйста, Василий, какой у тебя есть вопрос? Ты задай, я тебе отвечу. Он говорит, вы зачем сюда приехали? Хороший вопрос, и я готов ответить на него. И специально ему говорю так, чтобы ему возражать нечего было. Я говорю, мы приехали для того, чтобы рассказать людям о Боге. Что человек не от обезьяны произошел. Что есть Творец во Вселенной, который создал миры, и нас, людей, создал. Мы не от обезьяны произошли. Хотим еще людям рассказать о том, что Иисус Христос умер, будучи распятым на кресте, за грехи наши. Хотим людям рассказать, что Богу молиться надо. Вот для этого мы приехали. Он тогда подумал, ну, я специально перечислял те темы, чтобы ему возразить нечего было. Он подумал, подумал, говорит, а вы что думаете, мы здесь не проповедуем? Я говорю, о, Василий, если вы проповедуете, тогда у меня вот к тебе вопрос есть. Скажи, вот положа руку на сердце, честно скажи, ты веришь в Бога или нет? А почему я так спросил? Вот, ну, по нем похоже было, что он кегибист в отставке, а не священник. Ну, и поэтому я так решил, говорю, скажи, вот честно положа руку на сердце, ты серьезно веришь в Бога или нет? Он опять возмутился и на повышенном тоне, конечно, верю. Тогда хорошо. А веришь, что будет Царство Небесное и будет озеро Огненное? Верю. Василий, не обижайся на меня. За следующий вопрос. Когда-то придет время, я умру. Хоть 50 лет, хоть 80 еще проживу, все равно умру. Когда-то и ты умрешь. И мы все это знаем. Скажи, вот когда ты умрешь, ты где будешь? В Царстве Небесном или в озере Огненном? Как вы думаете, что он мне ответил? Я-то специально задал этот вопрос, потому что я знаю, что по догматике православной церкви они говорят, мы не знаем, где мы будем. И я же знаю, что он теперь против догматики мне отвечать не будет. И он так и ответил, я, говорит, не знаю, где я буду. Ну, и наш-то разговор в общем закончился. Теперь я вернусь к теме о вере. А наш разговор так закончился. Вернее, потом он продолжался, а эта мысль закончилась. Я говорю, Василий, ты не знаешь, где ты будешь, и ты говоришь, и мы проповедуем. О чем ты проповедуешь, если ты сам не знаешь, где ты будешь? Если ты сам не знаешь, как дойти до неба, а если ты очутишься в озере Огненном, что тебе эти бабушки потом скажут, которым ты сегодня проповедуешь? Что они тебе там сделают? Скажут, отец Василий, мы за тобой пошли, доверились тебе, куда ты нас привел? Ты думаешь, что ты делаешь? Ты понимаешь, какую-то ответственность перед Богом на себя берешь? Поэтому я тебе советую, иди сними рясы свои, приходи послушать проповедь Евангелия. Мы же с Библии будем читать. Будем читать, как найти путь в небо, как верить так, чтобы точно быть в небе. А ты не знаешь, говоришь, мы проповедуем. Дорогие друзья, ну, это священники, это православные. А мы родители. Нам Бог дал детей, чтобы их в небо привести. А сами мы точно знаем, что будем в небе. Я хочу вот на чем остановиться. На чем, на что опирается моя вера, моя уверенность, что я буду в небе. Чтобы не быть обманутым, чтобы не быть обольщенным. Вот я приведу сейчас два примера, специально противоположные. Два примера, две крайности приведу. А потом порассуждаем уже о нашей вере, о наших душах, о нашей жизни. Однажды я ехал в поезде, и встретился, ну, стал беседовать. В купе мы были только вдвоем. Женщина лет, наверное, 65. Заговорились о Боге, она задает мне вопрос. Вы, случайно, не священнослужитель? Я говорю, да, я священнослужитель. Она заплакала и говорит, я давно хотела встретиться со священнослужителем. Мне так тяжело на душе. У меня так много грехов. Я хотела исповедаться. И так она плачет и сквозь слезы переходит к исповеданию. Я хотел ее остановить, хотел пояснить, что исповедание важно, но в свое время, на своем месте. Нужно сначала путь поменять, жизнь поменять, ко Христу прийти, получить рождение свыше. А потом исповедание имеет значение, потому что я знаю, что православие как научены. Исповедался и пошел дальше грешить. Исповедался и дальше пошел грешить. Ну вот это я и хотел пояснить. Но она не дала мне перебить. Она стала быстренько перечислять все грехи, начиная... А знаете, а исповедовался, как будто бы в нашем братстве наученная. С самого детства, с юности, чем грешила, и старше, всю жизнь вот так, как будто бы готовилась к исповеданию. Все. Ну, я как попытался ее перебить пару раз, не получилось, тогда решил выслушать до конца. Выслушав ее такую исповедь, она закончила и замолчала. Вытирает слезы платочком. А я у нее спрашиваю, женщина, как вы воспринимаете сами разговор наш? Как исповедание? Конечно, я же хотел исповедоваться. Ну, открываю первое послание Иоанна, 1 глава 9 стих и читаю. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы верите, что Господь простил вам грехи? Она заплакала и говорит, конечно нет. Гореть мне в озере огненном. Я великая грешница. И 2 часа мы с ней еще ехали. Я ее так и не смог убедить. Уже какие только методы не применял, чтобы убедить, что и для нее есть прощение. Бесполезно. Плачет и говорит, гореть мне в озере огненном. Великая грешница. А для чего вы тогда исповедовались? Потому что мне тяжело на душе. Вот и исповедовалась. А теперь вам легче стало? Нет, не легче. Ведь я великая грешница. И так я ее не смог убедить, что для нее есть прощение. Второй случай, вторая крайность. В одной церкви проходили библейские курсы, церкви нашего братства. И принимали участие 3 служителя, я их лично знаю, я не буду имена их называть. Служители с большим опытом в служении. Одному 65 лет и уже лет, наверное, 30 несет служение, может быть, больше, чем 30, и больше, наверное. И 2 по 45 лет. Тоже с большим уже опытом служения. Ну, где-то до 20 лет уже каждый из них служитель. И местный пресвитер обращается с просьбой к ним. Вы не смогли бы побеседовать с одним юношей? Он стал посещать наши молодежные. Говорит, что он верующий. Но у нас есть переживание, чтобы он плохо не повлиял на нашу молодежь. Не смогли бы вы с ним побеседовать? Ну, конечно, братья согласились. Созвонились с этим молодым человеком, назначили встречу на когда в молитвенном доме. Братья пришли чуть пораньше. И вот 3 брата, 65 лет и 2 по 45, ожидают этого молодого человека с ним побеседовать. Вот он приезжает. Ну, я чуть-чуть опишу его. Ему 20 лет. Приехал на машине такой, на иномарке. Вот, современно очень выглядит. Ну, нужно сказать, сколько лет назад было, чтобы эта деталь имела значение. Это было лет, ну, может быть, около 10 назад. Тогда мобильные телефоны редко-редко у кого были. Сегодня этим не удивишь, уже даже в школу с мобильными телефонами ходят. А 10 лет назад редко у кого были. И вот этот молодой человек, ну, на нем джинсы в обтяжку, очень в обтяжку, кроссовки такие современные на выворот. Это было дело летом, и он приехал не в рубашке, а в майке с такими большими выкатами, как боксерская. И тут на видном месте мобильный телефон висит. Идет такой скачущей походкой, весь движется, как на шарнирах. Ну, только открыл дверь молитвенного дома, такой эмоциональный, возгласы такие, «Приветствую вас любовью и миром, братья во Христе!» Такие возгласы. Ну, в общем, пробиться уже сразу братьям понятно, что это за орешек такой. Ну и подходит с такими вот, значит, возгласами к ним. Ну, брат, который помоложе, 45 лет ему, говорит, я понял, мне лично он рассказывает, я понял, что нужно как-то его остановить, его пылу этом, чтобы не в его руках инициатива беседы была. И останавливаем его. Подожди, вначале мы помолимся. И он так великодушно: помолитесь, братья, помолитесь, разрешил. Ну, помолились. Только заканчивается молитва, этот брат опять вперед начал разговор, чтобы он опять своими возгласами инициативу не перехватывал. И прямо ему задает вопрос: молодой человек, как ты сам себя понимаешь, ты рожденный свыше или нет? Братья, вовеки спасенные, аллилуйя! 100%, мое имя записано в книгу жизни. И опять строчит такие фразы, но настолько уверен, что братья не смогли его убедить, что он грешник и нуждается в покаянии. Но мы видим, что ты Бога не знаешь. Братья, ошибаетесь. Я с Богом живу, и Бог во мне. И Дух Святой во мне и руководит мною. И так они его не смогли разубедить и разбить его веру. Друзья, крепкая вера. Вот я привел две крайности. У бабушки, это обои случаи, это не выдумано. У бабушки нет абсолютно никакой веры. И она плачет, сокрушается, и нет веры. А у молодого человека крепкая вера. И мы понимаем и одно неправильно, и другое неправильно. Как нам быть уверенными, чтобы не упасть ни в одну, ни в другую крайность? Так, чтобы нам, ну, не сомневаться, видя свою жизнь практическую. И наоборот, чтобы не быть слишком самоуверенным. Где вот это правильные ориентиры? Потому что вот на том примере за священника беседы я хотел показать, что мы должны быть уверены в нашем спасении. Итак, благодатью мы спасены через веру. Если я не уверен в личном спасении, это вера или нет? Нет. Как иметь правильную веру? Ну, в продолжении, да, вот за благодать я несколько слов хотел сказать. Благодатью вы спасены. Что такое благодать? Я говорю, что это не будет темой моей проповеди, несколько слов всего. То, что Бог не отвернулся от нас, грешников, а послал Сына Своего, Иисуса Христа, на землю, в этом благодать Божья. В том, что Христос прожил жизнь на земле, праведно прожил, а потом на Себя наши грехи взял. В этом благодать. В том, что Он пошел на крест за наши грехи. В этом благодать. То, что Он воскрес для нашего оправдания, то, что Он Дух Святой послал. В том, что и сегодня еще звучит по земле призыв: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные». В этом Божья благодать. И дверь благодати еще не закрыта. То, что сегодня можно получить прощение грехов, и твое имя Бог запишет в книгу жизни, это Божья благодать. Итак, благодатью вы спасены. Через веру. И сие не от вас Божий дар. Что является фундаментом нашего спасения? Нет, не вера. Принципиально не вера. Божья благодать. Ну, если конкретней, если точнее, жертва Иисуса Христа и Его воскресение. Это является фундаментом нашего спасения. Почему сегодня мы больше всего о вере говорим? Потому что фундамент уже положен, независимо от моего мнения и от моей веры, и от вашей тоже. Независимо, фундамент уже положен. То есть Христос умер за грехи людей, несмотря ни на чью веру из нас. Он захотел и это сделал. И фундамент положен. А теперь, учитывая этот факт, что фундамент положен для нашего спасения, теперь нужно воспользоваться этим спасением. А вот теперь вера. Это не фундамент. Это решает вопрос лично моего спасения. И по той причине, что фундамент уже положен. Точно Христос умер, точно Он стал жертвой за грехи наши, и точно Он воскрес для нашего оправдания. Это точно. А теперь сможешь принять верой, будешь спасен. Не сможешь, погибнешь. Вот теперь лично в твоей жизни, в моей, решает вопрос спасения вера. В послании к римлянам, я чуть-чуть сейчас с другой стороны зайду к этому же вопросу. Со стороны закона. В послании к римлянам, 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак. Но закон утверждаем. Хочу сказать, я и контекст изучал этого места Писания. Теперь вы просто поверьте мне, что здесь идет речь о законе Моисеевом. иногда путают, особенно молодежь, бывает путают законы. Законов очень много. И когда мы говорим о законе, мы должны четко понимать, о каком законе идет речь. Ну, как я говорю, путают? Ну, допустим, старец обличает там молоденькую сестричку. Вот там одежда не такая или прическа не такая. Да вы что, вы надоели нам? Мы не под законом живем, под благодатью. Даже не знает, о каком законе идет речь. Вообще не знает. Если ко всем законам относить это место писания, что мы не под законом, почему вы тогда не ездите по левой стороне, по дорогам? Это же тоже закон, ездить по правой стороне. Если мы под благодатью, давайте по левой стороне на чем ездить. Что будет? Нельзя нарушать закон, да? И множество законов, которые мы права не имеем нарушать, несмотря что, на то, что мы живем под благодатью. Тогда нужно разобраться, о каком законе речь идет. Ну, а в этом месте писания точно идет речь о законе Моисеевом. Итак, мы закон верою уничтожаем? Никак. Но закон утверждаем. Как это происходит? Как это мы верою, спасаясь верою, утверждаем закон? Я чуть-чуть на этом хочу остановиться, а потом другую аллегорию, другую приведу. Закон, ну, из послания к Галатам я прочитаю несколько стихов о законе. У закона есть свое назначение. Третья глава, послание к Галатам, 3 глава, 10 стих. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это тоже идет речь о законе Моисеевом. Кто нарушит хотя бы одну заповедь из закона, хотя бы один раз в жизни, тому проклятие, тому смерть. Дальше читаем, 12 стих. А закон не по вере, но кто исполнит его, тот жив будет им. Ну, такой оборот, может быть, чуть непривычный для кого-то из вас будет. Но об этом написано, поэтому я смело говорю. Если найдется хоть один человек, который исполнит закон Божий, ну, мы его называем закон Моисея, потому что Бог дал через Моисея, но не Моисей его придумывал, это Божий закон. Если найдется человек, который не нарушит ни один раз в жизни, ни одной заповеди из закона, тому не нужен Христос, тому не нужен Спаситель. Он вправе, заслуженно войдет в Царство Небесное. Так мы читаем. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Он вправе тогда войти заслуженно в Царство Небесное. А если нарушишь, тогда смерть. Братья и сестры, на земле нашелся хоть один человек, я подчеркиваю, человек, который исполнил весь закон. Нашелся один человек, Иисус Христос. И Христу, иначе он не стал бы нашим спасителем, ему нужно было стать человеком, потому что закон Моисеев распространяется только на людей. И поэтому законным, здесь же в послании к Галатам, 4 глава, 4 стих, так мы читаем. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Другими словами сказать, стал человеком, родился от жены, подчинился закону. И сам Христос о себе сказал в Нагорной проповеди, 5 глава Матфея, 17 стих, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И он его исполнил. Правда, там несведущие люди придирались к нему, что ты нарушаешь, но он не нарушал. И он об этом сам засвидетельствовал, то они неправильно толковали. Они в своем преломлении, в своем мышлении представляли себе и хотели его подстроить под свое мышление. Поэтому они считали его за нарушителя. А Писание Святое нам свидетельствует, что Христос исполнил закон. И вот когда исполнил закон, получил определение закона, приговор закона. Это и есть функция закона. Он для этого был Богом дан. Не для того, чтобы спасать людей, а для того, чтобы определить, кого на спасение, кого на погибель. И все. Вот так закон. Вот у него два приговора. Смерть и жизнь. Исполнил все. Жизнь. Нарушил смерть. И Христос получил определение закона право на жизнь. А я получил определение закона Божьего, приговор, смерть. Я почему говорю о себе, ну так легче объяснять, а это касается всех людей. Значит, два приговора есть у закона Божьего: жизнь и смерть. Закон, ну я сейчас не буду открывать на память, 7 глава Римлянам сказано, закон святой. Если святой закон, он никогда пересматриваться не будет. Приговор вынесен очень правильно и свято. Потому что приговор это святого закона, святого Бога. Наши приговоры, человеческие суды, которые выносят судьи, они несовершенные. Поэтому можно подавать на пересуждение, потому что они несправедливые. А приговор святого закона, он всегда справедливый. Он святой и правильный. И пересматриваться никогда не будет. И вот есть два приговора. Мне смерть, Христу жизнь. И мой приговор, я приговоренный к смерти, пересматриваться не будет никогда. Это подчеркивает справедливость закона. И приговор Христа тоже правильный. И тоже пересматриваться не будет. Он заслужил жизнь. И когда он получил приговор жизнь, а я получил приговор смерть, он предложил мне поменяться. Мой приговор, смерть, приведен в исполнение на Голгофском кресте. Христос мой приговор взял на себя, и мой приговор приведен в исполнение. Все. Не нужно, чтобы он отменялся. Он приведен в исполнение, и смерть совершена. Ну, а тот приговор, который Христос получил, жизнь, когда будет приведен в исполнение? Что? Когда я приду в Царство Небесное. Я получу жизнь, и приведен в исполнение будет приговор Христа. Вот если я во Христе, а к этому мы вернемся, потому что если, а нам нужно точно знать, потому что если идет речь о вере, то не просто догматику знать, нужно знать о себе лично. Я имею право твердо верить или я не имею? Если я во Христе Иисусе, то я так точно буду Царством Небесным, как точно, что Христос был на Голгофе. В этом у меня нет никакого сомнения, что Христос был на Голгофе. У меня нет никакого сомнения, что я буду в Царстве Небесном. Потому что если бы Христос не был на Голгофе, я бы не был бы в Царстве Небесном. А раз Он был на Голгофе, значит, я обязательно буду в Царстве Небесном. Это относится ко всем, кто во Христе Иисусе. Ну, еще вот на такой аллегории эту же истину подчеркну. А потом перейдем к практической жизни. Священное Писание делает, ну, образно выражается. Сказано так. Праведность наша, как запачканные одежды. Братья и сестры, это всех нас праведность или исключение есть? И это определение вынесено по делам нашим. Я к тому слову, что в 9 стихе, в Ефесянам, в 2 главе сказано. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от дел. Вот если по делам, то праведность моя, как запачканные одежды. Ну, почему приведено именно это вот образ такой одежды? Потому что нам так легче понять. Вот если на мне очень грязная одежда, это видно и мне, это видно и окружающим. Ну, конечно, мы в собрание едем, все стараемся одеться, да, чтобы быть не в грязной одежде. А есть очень грязная одежда, да и грязь разная есть. Есть грязь, которая не вымывается. Есть грязь, которая трудно отмывается, так, допустим, как мазута. А есть такая грязь, как смола горячая. Вот запачкаешь, уже не отмоешь. Вот здесь, по-моему, тоже песчаная почва. Да, у нас в Мерефе, в Харьковской области, песчаная почва. Если в дождливый день машина проедет и обляпает тебя грязью, не спеши вытирать, чтобы не размазать. Высохнет, обтрусишь и пошел дальше, стирать даже не надо. Вот когда моя одежда... Теперь мы переходим на духовный смысл. Моя одежда запачканная, какая грязь на моей одежде? Как смола или как песок? На твоей какая? Ну, здесь разошлись мнения. Кто-то говорит, как смола, кто-то как песок. Ну, хорошо тебе, если это как песок. Можно подождать, я трусил, да и все, да? А что мне делать, если как смола? Переменить одежду. И Христос предложил. Он выполнил закон и имеет на себе одежду, ну, вот такую, как один евангелист описывает на горе преображения, когда Христос преобразился, он так пишет. На нем сделалась одежда белая, блистательная, как на земле белильщик не может выбелить. Значит, на земле просто нет такой белизны, такой чистоты, с которой можно было бы сравнить. На земле белильщик не может выбелить. Я бы сказал бы так. Чистая по-небесному на Христе одежда. И Христос предложил мне поменяться с ним одеждой. Я согласился. Я снял с себя грязную, которая весьма грязная. Потом мы порассуждаем, как это практически происходит в нашей жизни. Я оделся, а он оделся в мою одежду. Скажите, Христу в моей одежде есть место в небе или нет? Точно нету. Потому что туда ничто нечисто не войдет. Туда только в идеально чистой одежде. Если на моей одежде будет хоть крапинка нечистоты, не войдешь в небо. И поэтому Христу оставалось один путь, только на Голгофу. И он пошел. Апостол Петр пишет так. Он телом своим грехи наши вознес на древо. Значит, моя грязная одежда осталась на кресте. А Христос воскрес в чистой или в грязной одежде? В чистой. Потому что моя одежда осталась на кресте. То есть, раз возмездие за грех смерть, вот там, где он умер, вот там решена проблема моего греха. Все. Теперь я вам задам вопрос, это центральный вопрос в моей проповеди. Не спешите отвечать, чтобы не в попад не сказать. Обдумайте, а потом скажете. Вот когда Христос воскрес, и теперь он стоит в идеально чистой и белой одежде, и рядом с ним я стал, в той одежде, которую он мне подарил до Голгофы. Он мою взял одежду, а мне свою отдал. И теперь стоит Христос воскресший в белой одежде, и рядом с ним я в его одежде. А вопрос вот в чем. Не спешите отвечать, подумайте хорошо. Теперь на ком из нас более чистая, более святая одежда? На воскресшем Христе или на мне? Да, братья и сестры, хотя мнения разошлись сейчас в высказываниях, но в этом суть Евангелия. Точно одинаковая. Если только я посчитаю, что на воскресшем Христе чище одежда, я унижаю Христа. Знаете чем? Я считаю, что на нем до смерти не очень святая была одежда. Когда он умер и воскрес, теперь более святая. Ведь это не так. Он же святым Богом был и до того, как он умер за мои грехи. И теперь как можно сравнивать или оценивать, какая более святая? Его одежда до прихода на землю, когда он и был святым Богом, или теперь стала? Вот радость моя вот в чем, что теперь его эта по-божественному святая одежда на мне. Вот в чем моя радость. Теперь на мне одежда, та, которая позволяет мне войти в небо, в то небо, куда ничто нечисто не войдет, ни с одним малейшим пятнышком не войдешь. Но мое счастье в том, что я оделся в ту одежду, на котором и нет ни единого пятнышка. Как это теперь практически? Как это сделать? Как мне одеться в одежду Христа, чтобы я был настолько уверен, что я буду обязательно в небе? Как это практически сделать? Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись, что такое оправдаться? Стать праведником. Слово «оправдаться» имеет два смысла. Одно, вот когда дети подерутся, а потом папа пришел своим днем, они начинают оправдываться. То есть отрицать свою вину. Не об этом оправдании идет речь. А в данном месте Писания другой смысл оправдания, то есть стать праведником. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Значит, праведность Христа я могу принять только верою. Как это практически происходит? Я вам расскажу о своем покаянии. Мне так легче объяснить. Когда я был подростком, я принял решение обязательно покаюсь, чтобы быть в небе. А знаете, почему я так думал? Мне с детства внушили родители, проповедники в собрании. Меня с самого мальчика водили на собрания. И я сколько помню себя, столько и помню, что я грешник. Не всегда я это осознавал. Я помню тот момент, когда я этого не осознавал, что я грешник. А потом помню уже, когда осознавал. Но о том, что мне это внушили даже раньше, чем я осознавал, что я грешник. И для того, чтобы войти в небо, нужно покаяться. Это мне внушили. Ну, когда-то, я не знаю, 12 или 13 мне лет было, я принял решение, обязательно покаюсь. Мне страшно было, если я вдруг не на небо пойду, а пойду в ад. Я хотел пойти на небо, и сейчас хочу. Вот, и обязательно я покаюсь. Но я не мог покаяться еще несколько лет. И помню, на молодежное общение куда-нибудь еду, мечтаю, обязательно покаюсь. Борьба все два дня, тут и призыв идет, здесь и поют, неужели не приняв Христа, ты уйдешь, чтобы дальше во мраке блуждать. Сердце разрывается, и что-то удерживает, и опять уезжаю с тяжелым камнем домой, опять я не покаялся. В это время я играл в оркестре, ездил на посещения, особенно на бракосочетание наш оркестр приглашали, пели, а в сердце борьба, а в сердце терзание, я грешник, мне надо покаяться. И вот однажды, это для меня памятное было общение, хотя не на общение я покаялся, 77-й год, 27 и 28 августа в городе Ростове-на-Дону. Кто был в то время верующим, и тем более, если был на том общении, то помнит это общение. Это когда из рощи потом выгнали все общение в микрорайон, вот там на площади, где там базарчик. И я на том общении, и там и на том базарчике, и потом опять на Барковского стоял, опять и терзалось мое сердце. Я должен покаяться, потому что я грешник. И так и не покаялся. Приехав домой, это было воскресенье, многие поехали домой, потому что были уставшие, на вечернее собрание не пошли. А я пошел на вечернее собрание. Эта борьба у меня продолжалась. На вечернем собрании было пол церкви не было, потому что приехали сообщения уставшие и не пошли на вечернее собрание. И призыва не было, но я покаялся. В этот же день, когда закончилось это общение, 28 августа, я не помню слова молитвы, ну, помню, что недолго, не длинная моя молитва была. Я был не ранней юности, мне было почти 17 лет. Я покаялся, признаюсь вам, как вот некоторые свидетельствуют, что я покаялся и как на седьмом небе летал. Душу распирало от радости, у меня так не было. Ни душу не распирало мне, ни грудную клеть не распирало. Ни на седьмом небе я не был. Я покаялся и был внутри себя очень рад, что наконец-таки я покаялся. Потому что меня с детства научили, внушили с детства, что для того, чтобы войти в небо, нужно покаяться. И я покаялся и просто в это поверил. Ну, меня с детства так внушили. Правда, у меня был период такой в жизни, когда я сильно сомневался, я рожденный свыше или нет, уже будучи членом церкви. Когда стал больше вникать, изучать этот вопрос вообще о рождении свыше, о спасении, пришел к выводу, и до сих пор я твердый теперь остаюсь в этом, что я рожденный свыше, я спасенный. А о том, что это правильно произошло во мне, я вот нашел какое основание. В смысле, что правильно, что меня с детства внушили, и я просто в это поверил. И потом вдруг вот нашел такое основание. Послание к Галатам, 3 глава, 2 стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере?» Ну, потом дальше апостол Павел объясняет, что именно через наставление в вере мы получаем Духа Святого. А что такое наставление в вере? Это то, что я сказал, мне с детства внушили. Наставили меня так. Иногда говорят, среди православных будут спасенные или не будут? Я всегда отвечаю на этот вопрос. Меня Бог не поставил определять, кто спасенный, кто не спасенный. Но хочу сказать, не ходите в православную церковь, потому что там неправильно наставляют. А от наставления зависит наше спасение. Мы получаем Духа через наставление в вере. А в регистрированных будут спасенные или не будут? Да Бог мне не дал права определять. Я только хочу сказать, ходите в то собрание, где правильно наставляют. Потому что от наставления зависит наше спасение. Наставят правильно, будешь спасенный. Не наставят, не получишь Духа Святого. Мы получаем Духа Святого через наставление в вере. Какое наставление в вере, если священник говорит, я сам не знаю, буду я спасенный или нет. Какое наставление он преподать может? А вот когда меня наставили, что тебе нужно покаяться, это наставление правильное. Чуть позже я коснусь, почему оно правильное. Я убежден, что оно правильное. И я попозже коснусь. Итак, братья и сестры, от того, что у меня не было радости, теперь я, анализируя, говорю, Нет, у меня покой посетил. Потому что я, ну, радовался, что наконец-таки я покаялся. И вот этот покой, который посетил душу мою, он такой спокойный и тихий был, не бурная какая-то радость. И душу не распирала, как я уже говорил. И я это понимаю, это свидетельство Духа Святого. Это потом же, когда я анализировал, когда изучал этот вопрос. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И это свидетельство я получил. Меня такой покой посетил, мир Божий наполнил душу мою. Это я пережил. И это обязательно нужно. Ну, по-другому не бывает. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Так мы читаем. Братья и сестры, если я выполнил условие, которое Бог поставил и которое отмечено на страницах Священного Писания, я вправе твердо поверить, что Бог меня простил, если я выполнил условия. Ну, а вдруг я не все детали условия знал, да? У меня были такие переживания. Вдруг у меня какое-то покаяние не такое было, не слишком зрелое. Вдруг я не все знал. Или крещение не слишком зрело принял. Есть такое слово. До чего мы достигли, по тому правилу и должны жить. Это не имеется в виду, если кто достиг, что можно ходить в короткой юбке, пусть ходит в короткой юбке. Не об этом идет речь. А идет речь в положительном смысле. То есть, вот то, что тебе сегодня ясно, что Бог требует от тебя, вот так ты должен поступать и твердо верить. А если что не открыто, и то Бог тебе откроет, дальше продолжается это. Ну, важно, чтобы ты выполнил те условия, которые Бог определил для спасения людей. Итак, я сейчас понимаю, чуть я запутывать стал. Сейчас постараюсь яснее выразить. Я спасаюсь не в своей одежде, в одежде Христа. И до тех пор, пока я нахожусь в одежде Христа, полная гарантия, что я буду на небе. Полная гарантия. Несмотря даже на мои дела. И поэтому я еще раз подчеркиваю, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ни отдел, чтобы никто не хвалился. Ни отдел, еще раз подчеркиваю. И тогда, когда у меня бывают дела, которые, ну, я сказал, ну, признался уже вам, еще раз напомню, у меня раздражение бывает. У меня бывают грубые слова выскакивают. Я бываю раню близних моих, когда недопонял кого-то, грубое слово сказал, или еще что-то. Братья и сестры, поднимите руку, у кого так уже не бывает? А как же идти в то небо, в которое ничто нечисто не войдет? А вот как идти. Нужно одеться в одежду Христа. И в одежде Христа. То есть не по своим делам я ориентируюсь, я спасенный или не спасенный. Не по своим делам. Если я начну ориентироваться по своим делам, я потеряю уверенность. Это точно. И каждый из вас. Я почему так смело признавался в тех грехах, я не придумал, я на самом деле. Потому что я знаю, что во всех проявляется в вас. И вот подтвердил тем, что руки, ни одной руки не поднялось. А если кто-то поднял, может быть, кто-то другой бы рядом бы сказал бы, ты забыл, как ты на меня вчера кричал, да? И сел тогда. И вот при этой ситуации, почему я имею уверенность? Потому что я не своей праведностью спасаюсь. И этот факт я принял верою. Ну хорошо, а что с моими делами? Ведь это факт. Ведь это на самом деле есть. Сказано так. Когда Христос придет за своими, то прежде мертвые во Христе воскреснут. Кто такие мертвые во Христе? Те, которые укрылись во Христе Иисусе, то есть оделись в Его праведность, оправдались, каким образом? Верой. Верой приняли. И умерли, то воскреснут прежде, умершие во Христе, но воскреснут уже без своей одежды, в одежде Христа. То есть все мое прошлое, все мое греховное и натура, и все дела мои останутся в могиле. Я не в этой одежде уже воскресну. А если даже буду пришествие Христа, тогда как? То сказано, во мгновение ока изменится. Ну, кто-то, помню, объяснял, я маленький был, кто-то объяснял, как изменится. Вот я старенькая бабушка, но точно знаю, что еще в одной области изменения произойдет. Я освобожусь от природы греховной, и от своей грязной одежды освобожусь. И если только я был облечен в одежду Христа, в этой одежде я и пойду на встречу с Господом. Вот это изменение произойдет, что я освобожусь от всего грязного. Тут, когда я дохожу до этого момента, понимаю, что братья могут чуть настораживаться. Не кальвинист бы я вам привез. Нет, братья, будьте уверены, я не кальвинист. Я не кальвинист. Но я чуть-чуть знаком, что такое кальвинизм, поэтому так уверенно говорю, что не кальвинист. И тем не менее, я хочу подчеркнуть, потом поясню. Если я одет в одежду Христа, и вдруг я распсиховался, я могу запачкать одежду Христа или нет? Я пачкаю только свою. А эта праведность не моя, Христова. Вот здесь я хочу, чтобы вы поняли хорошо. Вот здесь, если мы эту истину не понимаем, мы поэтому никак твердо не станем, не можем получить уверенность в спасении. Потому что я сегодня грубо слово сказал, а завтра я разгневался, а потом еще что-то сделал, потом еще что-то сказал. И никак я не могу получить эту уверенность. Потому что каждый день у меня какие-то приключения. А когда я твердо поверил, что я одет в одежду Христа, как это произошло? Верой. Я в это поверил. Я верой принял праведность Христа. Но она не моя, я ее не могу запачкать. Вот, к примеру, ну вот Александр Васильевич и я. У него есть своя репутация, и вы его знаете лучше, чем меня. У меня есть своя репутация, меня лучше знают в Харьковской области. И если я сделал плохой поступок, я могу испортить репутацию Александра Васильевича или нет? Ну, никто ж не скажет, если Павлик так по-хамски поступил, больше мы Александру Васильевичу верить не будем, да? То есть я порчу свою репутацию, а он свою. Я если пачкаю, то только свою одежду, но не одежду Христа. В этом-то и мое счастье, что я не могу запачкать одежду Христа, а спасаюсь в одежде Христа. Это значит, всегда гарантия, что она будет чистая. Вот здесь я поэтому предупредил, что я не кальвинист, когда подходил к этой мысли. Но здесь я хочу подчеркнуть это. Нет, и живем в одежде Христа. Подожди, не путай. Братья и сестры, я вот какой фразой сейчас смогу успокоить вас и убедить, что я не кальвинист. Я верю на основании Писания, что одежду Христа можно утратить. Потерять ее можно. Но запачкать невозможно. То есть потерять ее. Это главным образом отличает мои взгляды от кальвинистов. Кальвинисты говорят, что это невозможно. Если ты принял Христа, ну, они вообще там понапридумывали вот, ересь. Говорят так, что человек еще не родился, Бог уже определил, ему быть спасенным или не спасенным. Если определил Бог тебе быть спасенным, и переживать не надо, ты обязательно будешь спасенный. А если определил погибнуть, бесполезная карабкаться, все равно погибнешь. Это кальвинизм. И если ты уже спасенный, греши сколько хочешь, гарантия, что будешь на небе. То я категорически против кальвинизма. Но я утверждаю, что одежду Христа я запачкать не могу, она не моя. А потерять ее можно. И теперь мы переходим к следующему этапу наших рассуждений. Как я могу потерять одежду Христа? Как я ее принял? Верой. Как могу потерять? Неверием. Другого пути нету. Неверием. Когда вера разрушится, тогда теряю праведность Христа. И вот теперь, это тоже одно из основных мест Писания в моей проповеди, это как бы второй части проповеди, первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Потерять веру, или чтобы вера разрушилась, эта опасность существует. И каким образом? Отвергнувши добрую совесть. Что такое добрая совесть? Всем людям Богом дана совесть, но совесть бывает разная. Порочная совесть, бывает человек сожженный совести, бывает немощная совесть, бывает добрая совесть. Совесть добрая становится тогда, когда вот послание к евреям об этом сказано, что кровью своей очистивши совесть от порочных дел. То есть, если очень просто сказать, в ответ на мое искреннее покаяние, и Господь омывает совесть мою кровью своей, и тогда она становится доброй. А мы-то кровью, это делает Господь, в ответ на мое покаяние. Ну, что такое покаяние? Сюда, конечно, входит и исповедание, и внутреннее решение, и желание жить свято, и отвернуться от порочных дел, от мирской жизни. Это все входит в покаяние. Отвергнувши добрую совесть. Тогда мне понятно, что такое крещение стало. Понятно, когда я понял этот стих. Крещение – это завет с Богом. Завет – это, если более просто сказать, это двухсторонний договор, двухстороннее обещание друг другу. Есть две стороны – Бог и я. И мы заключаем завет между собою и взаимно обещаем друг другу. Заключая завет с Богом, что ты пообещал ему? Кто ответит? Добрую совесть. Когда-то нас научили так, отвечали, крещение есть обещание Богу служить доброй совестью. Ну, теперь уже развеялось это. Слова «служить» там нету, и оно здесь как раз и не клеится. Идет речь о совести человека. Сохранить добрую совесть. А что Бог пообещал? Что? Спасение. А Бог пообещал небо, пообещал спасение. Бог изменить никогда не может. Что Он пообещал, обязательно исполнит. Этот завет обязательно исполнится и нарушиться может только с моей стороны, со стороны Бога он не нарушится. И если отвергаешь добрую совесть, тогда нарушается этот завет. Тогда теряешь спасение. А каким образом отвергается добрая совесть? Вернее, разрушается вера, да? Отвержением доброй совести. Ну, есть несколько таких вот сторон жизни человека, где происходит отвержение доброй совести. Ну вот, к примеру, человек согрешил. Знаем мы, что делать нужно или нет? А что нужно делать? Каяться, еще что? Исповедаться. Или, если это причинен ущерб, возместить ущерб. То есть, этому мы научены. Это мы знаем, что нужно делать. Но я вам хочу признаться, что мне приходится исповедоваться. И, может быть, и не слишком редко. И поэтому я знаю на личном опыте, что это делать всегда очень трудно. Страшная борьба происходит в душе. Страшная борьба. Я замечал, я не знаю, может быть, только у меня, но я замечал так, что независимо даже грех маленький или грех большой, если касается дела исповедания, страшная борьба. И я заметил вот, что происходит. На примере Ирода. Ирод любил слушать Иоанна Крестителя и многое делал, слушаясь его. Ну, он обличал его в его преступлениях, ну, там, в отношении жены Филиппа, брата его. И за это был посажен в темницу. На него сильно злобилась Иродиада. И когда настал удобный день, она воспользовалась этим удобным моментом. Когда он дочери Иродиады, царь Ирод, пообещал, сказано так, пообещал с клятвою, чего не попросишь, дам тебе даже до половины моего царства. Этим моментом воспользовалась Иродиада, и теперь дочь Иродиады зашла и сказала, здесь на блюде дай мне сейчас же голову Иоанна Крестителя. И дальше повествование продолжается так. И опечалился царь. Представляете, у него день рождения. Тут все, чтобы ему веселиться, и вдруг он печальный сидит. Почему? Внутренняя борьба началась. Это большая борьба. Он не хотел умерщвлять Иоанна. И поясняется почему. Ибо он знал, что он муж святой и праведный, и много делал, слушаясь его. Его совесть, какая бы она ни была, она не была добрая, но у людей невозрожденных тоже есть совесть. Его совесть подсказывала, что его нельзя умерщвлять. Он праведный и святой, и он недостойный смерти. Но он стоял перед выбором. А дальше такое короткое пояснение. Но ради клятвы и возлежащих с ним, не захотел отказать. Значит, смотрите, он на какой развилке стоял, перед каким выбором. Ему нужно было защищать или совесть, или авторитет. И это нелегкая борьба. Ну, как, в чем это видно авторитет? Ради возлежащих с ним. Что о нем скажут князья? Скажут, вот это царь, поклялся и здесь же отказал. Что это за царь, да? И он понимал, поэтому сказано, ради возлежащих с ним. То есть для него авторитет оказался дороже совести. Братья и сестры, мы с вами не ироды, и смертные приговоры никому не подписываем. Но каждый раз, почему нам трудно исповедоваться? Потому что мы стоим на этом же перекрестке. Что защищать? Или совесть, или авторитет. Ну, а мысли такие. Ну, я пойду исповедоваться, а служитель скажет, вот это да, вот это еще служитель, брат, такие грехи делает. Такие мысли допускает или такие дела делает. Ну, как он обо мне подумает? И тут торговля. Или, может быть, уже так красиво исповедать, как-то фразы подобрать такие, чтобы, ну, чтобы показать, не слишком-то я уж и плохой. И тут начинается... Вам знакомы такие переживания или нет? И у меня точно такие переживания. И начинаешь выдумывать. Хочется и совесть, и авторитет не потерять. И тут мы перед выбором. Но знайте, друзья, отвергнувши совесть, потерпишь кораблекрушение в вере. И это будет неизбежно. И если ты подумаешь, это у других бывает, а я как-то выкручусь, обманешься, потерпишь кораблекрушение в вере. У меня такой вопрос еще практический теперь есть. Скажите, христианин, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Может, братья и сестры. И может, и грешат. Имеющие добрую совесть и сознательно грешат. Раз есть возражение, слышу, шумок пошел, я тогда поведу один, а если мало, будет два примера. И думаю, что тогда я смогу вас убедить. Нет, наверное, такой проведу, который второй, чтобы временем дорожить, чтобы одним убедить. В моей... В жизни однажды произошел случай такой. Я служил в армии в Красноярском крае, работал на большой военной машине, на вездеходе. Возил солдат, продукты, вещи, ну, все, что нужно по хозяйству в части. Машина тяжелая, ну, старой модели, ЗИЛ-157, кто понимает. Это вот с таким вот, ну, Захар его называют в народе, или Утюг в армии. Вот, тяжелая машина для управления, потому что там нет гидроусилителя, очень грубо идет. По сибирским дорогам я ездил, а возил продукты с Красноярска. В одну сторону 250 километров. Пока по городу еще... В общем, рейс мне обходился 600 километров. То за 600 километров, даже у меня, у молодого, мне тогда 20 лет было, и то болели кишки. Ну, тяжело, тяжело идет, тем более по сибирскому бездорожью. И там много рычагов, и они гремят, и голова болит после того, как гремят. А ездить мне приходилось очень много. Ну, я решил поснимать лишние рычаги, чтобы спокойнее ездить. Ну, там есть там переключение, пониженное, повышенное, мосты включать, выключать. Ну, по моему молодому соображению, показалось, что и ручник попал у меня в качество лишних рычагов, я и ручник снял. Тихо в машине, спокойно стало, один рычаг остался, переключение передач, и нормально, мне показалось, что это очень удобный вариант. Пока не произошел один случай. Останавливает меня ВАИ в городе. Я ему дал документы, он посмотрел. Ну, сейчас с машины не вылазит, когда гаишник останавливает, да? А военный, если останавливает, там обязательно я должен вылезть. И он должен посмотреть и мою форму одежды, у меня должно все до конца быть застегнуто, ремень подтянут, я ему должен честь отдать, доложить и потом подать документы. Ну, и он потом отдал документы, сказал счастливого пути, я только сел, уже включил передачу, отправляю машину. Летом было дело, форточка открыта, и он уже один шаг сделал от машины, а потом поворачивается, и почти уже на ходу меня спрашивает, смотрит мне в глаза, спрашивает, а у тебя ручник работает? У меня на рассуждение одна секунда времени. Я знаю, что если я сейчас скажу, у меня его нет, значит, обязательно машина попадает на штрафплощадку, а я на гоп-вахту. Там закон один для всех. Это не на гражданке, где можно будет протоколом отделаться или штрафом. Там обязательно машину забирают на штрафплощадку. Что делать? Что сказать? Я скажу, что я сказал, а потом вам вопрос задам. Я сказал, что у меня работает ручник. Я думаю, это, если так толковать, это будет лукавство. просто он говорит, работает, но только просто его нету, это лукавство. Практически он у меня не работает, он не может работать без рычага. Он, конечно же, не работает. И я это четко понимаю, четко знаю, а остальное все лукавство. И я должен сказать или да, или нет. И я обманул. Я сказал, да, работает. Скажите, значит ли это, что я человек, не имеющий доброй совести, или нет еще? А? Да. Нет, ну дальше у меня так произошло. У меня сразу же грузом на мою душу вот камень лег. Я потом и молился, и если бы я мог найти этого гаишника, я бы у него прощения попросил, потому что мне приходилось по другим случаям просить прощения. И у майора там тоже там такая ситуация сложилась. Но я сказал неправду, и я четко знаю, что это грех. И поэтому я и сегодня говорю, что может человек, имеющий добрую совесть, сделать грех. Кого я еще не убедил, поднимите руку. Убедились, да? И совесть добрая, она сразу заговорит. И теперь ты стоишь перед выбором. Или отвергнуть ее, или прислушаться. Если ты будешь отвергать, это не значит один раз отверг, и теперь кораблекрушение веры произошло. Нет. Вот в чем суть. Какой курс ты берешь? Какое направление берешь? Не разовые случаи, когда ты отверг, вот, допустим, я отверг в тот момент. Ведь хоть у меня одна секунда была для решения вопроса, но я за эту секунду сделал выбор. И я отверг добрую совесть. А в эту секунду мне совесть уже говорила, кричала совесть, что это грех. Но я ее отверг. А потом совесть еще громче заговорила, и я пошел каяться, исповедоваться. И Бог простил меня, потому что так сказано, если исповедуем грехи наши, то Он прощает. Не разовый случай имеет значение, а направленность. Если ты приобретаешь навык отвергать добрую совесть, будь уверен, в твоей жизни произойдет катастрофа, кораблекрушение в вере, тогда ты потеряешь белую одежду, теряешь спасение, все теряешь. И поэтому, дорогие друзья, нам очень важно, в каком состоянии наша вера. Поэтому в Писании сказано, исследуйте себя, верили вы. Я так это понимаю, исследуйте себя. Это значит, просыпаешься утром, самый важный вопрос, в каком состоянии моя вера. Потому что от моей веры зависит спасение. Если я, вера у меня есть, я верю, что я одет в одежду Христа, укрепляюсь в вере, хорошо. А если вера ослабевает? А если вера падает? Тогда ты должен серьезно тревогу бить. Потеряв веру, все потеряешь. Дорогие друзья, еще такую мысль хочу сказать. Ну, мое это время вышло уже. Такую мысль хочу сказать. Бывает, у меня так, начинаю, когда спешить, выпускаю мысли. Упустил. Ну, хорошо, ладно. Я думаю, если позже придет, тогда скажу. Упустил мысль. Дорогие братья и сестры, мы начали с того, чтобы нашу веру передать детям нашим. Вот сегодня ответьте на вопрос каждый себе, не мне. Мы здесь родители, христиане. У меня есть твердая вера, что мое имя записано в книгу жизни, что я обязательно буду в небе. Вот вернулась та мысль. В Слове Божьем и вообще в Боге во всем определенная ясность. Неопределенного или расплывчатого ничего нет. Если слушать проповеди православных, тогда так складывается мнение, что спасение, небо, Бог – это что-то настолько далекое, настолько великое, никакое, все в тумане. А ведь на самом деле это не так. На самом деле во всем такая ясность. Если сегодня ты отец или ты, мать, не имеешь уверенности в спасении, ты выясни вопросы. Есть конкретные причины, которые лишают тебя уверенности. Поторопись выяснить их и устранить. Чтоб ты имел веру, исследуйте себя, верили вы. Чтоб была ясная вера, твердая. Ну, а если у меня есть проявление нечистое, как я могу войти в небо чистое, куда ничто нечистое не войдет? А моя уверенность опирается на то, что я в одежде Христа. Я принял верою праведность Христа, оделся в одежду Христа. И поэтому то, что у меня бывает, меня это тревожит. Я не спокоен, когда проявление греха у меня есть. Меня совесть тревожит, и я не имею права отвергать ее, но я не теряю уверенность в спасении. Потому что, прямо сказано, не от дел. Я спасаюсь не от дел, а чисто верой во Христа Иисуса, в Его праведность, Его святость. И поэтому сохранить веру – это самое ценное, самое дорогое в нашей жизни. И если у меня нет уверенности, что я детям передам? Вот как смогла передать Евника, сыну своему, Тимофею? Она передала живую веру. И поэтому этот вопрос веры, ясности в духовных вопросах, ясности в вопросах спасения для нас, родителей, в целях воспитания детей, очень важный вопрос. Чтобы мы, прежде всего, имели твердую веру. Братья и сестры, у меня была цель этой беседы, чтобы утвердить в вас веру. Знаете в чем? Что один из примеров, который я хотел провести, потом пропустил. Но братья говорят, не спеши, тогда я проведу и тот пример. Из материнской жизни. Вот как мать, имеющая добрую совесть, может сознательно грешить? Очень уставшая мать. Детки маленькие. Она многодетная, но детки все малыши. У нас так бывает. Погодочки все идут. Старшая 10, а девятой родилась. Бывает так. И от этих еще мало пользы, мало помощи. И мать выбивается из сил. И нету здоровья. А детки утром просыпаются. Они не спрашивают: мама, как ты себя чувствуешь? Они говорят: мама, хотим кушать. И им все равно, как мама ночь провела. Им все равно. То есть они еще не соображают этого. Не потому, что они жестокие. У них нет еще на это. Они еще маленькие. Они просыпаются: мама, хотим кушать. И мама, как бы ночь не прошла, как бы не было бы у нее здоровья, какое бы давление не было, как бы вены не болели, она знает, ей нужно встать и до подъема детей приготовить кушать, и им подать, и за ними постирать, и за ними убрать. И бывает, настолько напряжение нарастает, что сил больше нет. А тут еще, допустим, осенняя заготовка, варенье варит, тут дети под ногами крутятся, тут здоровья нет. И она раз, и другой, и десятый, и пятнадцатый раз сказала: не ходите, перекинете варенье. А дети все равно ходят, и вдруг наступает кто-то и перекидывает чашку с вареньем. Эх, мать как взорвется, и под затыльник, да еще и обозвала там негодяями или еще как-нибудь. Скажите, это грех или нет? Конечно, грех. А сознательный? Конечно, сознательный. Она знала, что это грех. И делала, да? Но это не говорит о том, что у нее нету доброй совести. Абсолютно не говорит. И сразу она потеряет покой. Почему? Потому что совесть добрая. И обычно мать с доброй совестью, не отвергающая добрую совесть, делает так. Ну, поплачет сама, попереживает, соберет потом деток и говорит: детки, я сейчас сделала грех, потому что плохие слова говорить нельзя, а я сказала на вас плохое слово. Потому что во гневе детей можно бить, это не грех, но во гневе подзатыльники давать – это грех, а я это сделала. Детки, простите меня. Знаете, что детки делают в такой момент? Они начинают плакать и у мамы просить прощения. Говорят: да нет, мама, это мы виноваты. Мама у них попросит, они у мамы попросят, помолятся, и маме хорошо на сердце, и деткам хорошо, и напряжение снялось. Только не надо отвергать добрую совесть. А если будем отвергать добрую совесть, кораблекрушение в вере неизбежно. Оно будет. Все тогда теряется, и семья кувырком пойдет, и душа погибнет, и праведность теряется, все теряется. Ну, вот еще такую мысль отмечу и буду заканчивать. Наша совесть, она не абсолютная, она должна ориентироваться на что-то. Я помню, одной сестричке делает служитель замечание, говорит: я тебе хочу замечание сделать, ты почему ходишь в короткой юбке? Она говорит: а меня совесть не осуждает. Что тогда делать? Значит, совесть неправильная какая-то. Она должна тебя осуждать. Почему она тебя не осуждает? Значит, что-то не в порядке с твоей совестью. Дорогие друзья, наша совесть не абсолютная. Она должна на что-то ориентироваться. И ориентиры для совести – Новый Завет, Евангелие. И если в Евангелии сказано, что это грех, а тебя совесть не осуждает, значит, не в порядке твоя совесть. И для того, чтобы наша совесть правильно работала, поэтому сказано, исследуйте Писание, вникай в себя и в учение. Ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Нужно знать Евангелие, нужно знать заповеди Господни. Братья и сестры, нам нужно знать Писание, и чтобы наша совесть реагировала на заповеди Господни. Вот то, что согласовано, и совесть одобряет. То, что не по Слову Божьему, совесть осуждает. Ну, я вот так подчеркну, что Евангелие, поэтому все-таки хочу тогда остановиться еще о Ветхом Завете несколько сказать. Вот мы вначале прочитали. Мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Идет речь о законе Моисеевом. У меня вопрос такой. Закон Моисеев нам нужен для практического исполнения или нет? Заповедь «почитай отца и мать» надо? А заповедь «не кради»? А заповедь «чти день субботний»? И тоже надо? А? Нет, я не за воскресенье, подождите. Я вам перечисляю заповеди из закона Моисеева. «Почитай отца и мать» надо? «Не кради» надо? «Не пролюбодействуй» надо? «Чти день субботний» надо? Да мы о воскресном сейчас не говорим, братья и сестры. Так где вы это придумали? Да нету такого писания. Что? Нет, братья и сестры, да нету такого, что он преобразился. Братья и сестры, вы понимаете, мы чуть-чуть здесь путаемся, да? Значит, я начинаю перечислять заповеди, надо, а потом вдруг не надо. Кто нам давал право делить закон? Ведь в Библии так сказано, что закон неделимый. Если исполнишь весь закон, а нарушишь одну заповедь, делайся преступником перед всем законом. Есть такое? Есть. Нет, нужно, если он не совершен, нужен нам для практического исполнения или не нужен? Братья и сестры, вот в этом вопросе путаются адвентисты седьмого дня. Они запутались. Я неоднократно с ними беседовал, ну, с некоторыми из них. Они говорят так. Чти день субботний надо. Жертвы приносить не надо. Ах, это же один закон. Как вы умудрились? Он думал и говорит, но то же Бог на 10 заповедей своей рукой написал, а то он диктовал Моисею. Наверное, так делится. Я говорю, извини, в 10 заповедях не есть свинины, нету. А вы свинину не едите. И он опять запутался. Как поделили? Если мы начнем делить сейчас закон, они свою линию провели, это надо, это не надо, мы свою проведем, это надо, это не надо. Братья и сестры, закон нам не нужен для практического исполнения. А почему тогда нужно почитать отца и мать? А об этом в Евангелии сказано. А почему не кради? Об этом в Евангелии сказано. Все, что нам нужно, сказано в Евангелии. Все сказано. Это не значит, что Ветхий Завет нам не нужен теперь. Нужен. Но мы должны знать, для чего дан был Ветхий Завет. И он исполнил свое закон. Он исполнил свое назначение. Вот то назначение, о котором мы говорили. Он вынес приговор Христу и вынес приговор мне. И на основании закона я принял спасение даром через жертву Христа. Если бы не было закона Моисеева, жертва Христа была бы невозможной. Ему нужно было, чтобы он заслужил, как человек, право на жизнь, а потом это право жить отдал мне, а то, что я заслужил, взять себе. И это произошло на основании закона Моисеева. И поэтому Павел пишет, мы закон утверждаем. Чем утверждаем? Когда я соглашаюсь, что я грешник, это произошло в день моего покаяния. Когда я соглашаюсь, что Христос праведник, это произошло, когда я поверил, и так оправдавшись верою. Все по закону. Моя вера, мое восприятие, мое покаяние, все по закону. И когда я принял спасение даром через жертву Христа, я верой утверждаю закон. А для практического исполнения он мне не нужен. Ну, почему тогда мы читаем за кафедрой места из Ветхого Завета, из закона читаем? Это нормальное явление. Ну, нормально тогда, когда мы понимаем, какое место имеет закон, какое имеет место Новый Завет, какое место имеет жертва Христа, какое место имеет праведность, которую я принял. Когда мы понимаем, тогда мы можем правильно употреблять и Ветхий Завет. Ну, допустим, почему мы из Ветхого Завета, из закона берем и читаем, мерзость на женщине, мужская одежда. А говорим, надо для исполнения. А если надо, почему субботу не чтим? Мы должны посмотреть, что на этот вопрос отвечает Новый Завет. Или объясняет Новый Завет. Если о законе, то есть это о субботе, сказано что-нибудь в Новом Завете о субботе или не сказано? Сказано. Нет, евреям там о другом. 4 глава евреям, 9 стих, для народа Божия остается субботство. Там идет речь об уверенности в спасении. Исследуйте контекст, и вы в этом убедитесь. А вот в послании к Колоссянам конкретно идет речь о субботе. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего тела во Христе. Ну и так далее. Значит, все, что нам нужно исполнять, об этом сказано в Новом Завете. А в отношении одежды мужской на женщине. Новый Завет говорит о том, чтобы одевались со стыдливостью, целомудренно одевались. Значит, и Новый Завет ясно говорит, что для Бога не безразлично, во что мы одеваемся, не безразлично. И об этом ни одно место Писания говорит. И поэтому, опираясь на Новый Завет, мы тогда подобные места читаем из Ветхого Завета, они согласованы, они гармонируют, они дополняют, и это нормально, когда мы читаем и из Ветхого, и из Нового Завета. Итак, братья и сестры, Новый Завет дан как ориентиры для нашей совести. Мы должны жить по Новому Завету. И тогда живем по совести. Совесть не только обличает во грехах и побуждает к исповеданию. Совесть подскажет, где нужно делать добро. Проходишь мимо, вот как, допустим, пострадал этот человек, идущий из Иерусалима в Иерихон, и не сработала совесть ни у священника, ни у левита, но не мог пройти мимо добрый самарянин. Вот тут и Писание так и говорит, если мы разумеем делать добро, не делаем, тому грех. Делайте добро всем, а наипаче своим по вере. Совесть подскажет нам раньше, чем мы грех сделаем. И подскажет, что, где нужно пожертвовать. Подскажет, где нужно доброе дело сделать. Подскажет, где нужно помочь. Подскажет, где нужно покаяться, где нужно исповедоваться. Хранить добрую совесть, потому что если мы ее отвергнем, потерпим кораблекрушение в вере. Итак, заканчивая проповедь о вере, хочу, вот как бы подытаживая, еще чуть повториться и сказать. Братья и сестры, в Библии, в Боге, в вере, во всем очень ясно, четко и определенно сказано, и расплывчатого ничего нету. Ответь себе на вопрос сегодня. Ты спасенный? Если спасенный, ответь на вопрос, на каком основании ты это уверен, что ты спасенный? Если сомневаешься, найди те причины, которые колеблют твою веру. Устрани их. Если нужно исповедание, не защищай авторитет свой, защищай совесть. Иди на беседу, иди на исповедание. Если нужно что-то поправить в твоей жизни, срочно поправь. Потому что если ты сомнений живешь, ну тогда о каком спасении идет речь, если мы спасаемся только верою? Другого пути ко спасению нету. Потом еще вера, она и диктует поведение человека. Вот на примере Евы это легко увидеть. До тех пор, пока Ева верила, что умру, вкусившая дерево познания добра и зла, она не вкушала. А когда разрушилась ее вера, дьявол постарался разрушить ее веру, тогда она вкусила. Вера диктует поведение человека. Но спасаемся мы только верою. Да благословит Господь нас все заботиться, все делать, постоянно переживать об этом. Исследуйте себя, верили вы, чтобы у нас вера возрастала, укреплялась вера. И если в моей жизни не все в порядке, я имею в виду, бывают согрешения, бывают падения, бывают спотыкания, но у меня есть вера, что я спасенный через Иисуса Христа, облечен в Его праведность и святость, и за счет Иисуса Христа войду в небо, тогда не колебает мою веру, несовершенства мои, потому что я спасаюсь не от дел. Да благословит Господь нас иметь твердую веру, чтобы эту веру передать и детям нашим. Аминь. Служи лично мучению, апостолу.